воинствующей тупости духовенства, убогому домостроевскому миру религиозно-пиетической ортодоксии, для которой греховными и недостойными оказываются даже великие произведения Гёте и Шиллера. Ранние литературно-эстетические увлечения Маркса – естественный и закономерный этап становления его личности и мировоззрения. Мир высокого искусства был первой школой его убеждений, в то время как Шиллер пробуждал в нем ненависть к произволу, насилию над обездоленными, Шекспир раскрывал сложный диалектический мир человеческих чувств и отношений, оттачивал его природный дар остроумия. Гёте побуждал соединять чувства с мыслью, причудливую игру фантазии с высокими раздумьями о смысле жизни и смерти. Мефистофелевскую усмешку над лицемерием расхожей морали с вагнеровской страстью к науке и верой в ее всемогущество. Гейне, которым Маркс зачитывался в университетские годы, оказал на него неизгладимое влияние бунтарским духом лучших своих произведений, беспощадной иронией, высмеивающей все пошлое и фальшивое. Вольнолюбивая гражданственная поэзия Платона, Фрейлиграта, Гервига отразилась на политическом умонастроении Маркса того времени. Эсхиловский Прометей, первый богоборец и мученик за счастье человечества, вдохновлял Маркса в конце 30-х, начале 40-х годов на критику религии. Гордый вызов Прометея «По правде всех богов я ненавижу» он направил против всех небесных и земных богов. Маркс, Энгельс, сочинение, том 40, страница 153. Суровый Дант с его беспощадным бичеванием всех пороков современного ему общества, с его девизом «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета», был невидимым духовным путеводителем и спутником Маркса в его теоретических странствиях по всем кругам капиталистического ада. Можно поэтому, думается, с полным правом говорить не только о философских и социально-экономических, но и о художественно-эстетических предпосылках становления и формирования марксизма. Роль искусства в развитии культуры мышления личности вообще необычайно высока. Именно искусство прежде всего формирует способности к целостному восприятию мира, к созидательной игре воображения, пробуждает фантазию, ассоциативно-образное мышление, воспитывает чувство гармонии и красоты, формирует интуицию и юмор. А все это такие способности, без которых не может быть подлинного творчества ни в одной из областей человеческой деятельности. Художественно-образное мышление обладает большей свободой в способах освоения мира, потому что мышление образами – самая смелая, экономная и емкая форма мышления, формирующая способность видеть целое раньше его частей. И потому Данте и Сервантес, Мильтон и Шекспир, Гёте и Гейне давали Марксу и Энгельсу для постижения изображаемых ими эпох, быть может, больше, нежели некоторые мыслители тех времен. В литературе справедливо обращалось внимание на то обстоятельство, что сформулированные Марксом идеи о сущности денег – были первоначально навеяны ему не столько трудами экономистов, сколько творчеством Шекспира и Гёте. В экономическо-философских рукописях 1844 года Маркс приводит впечатляющие отрывки из Фауста Гёте и Тимона Афинского Шекспира. «Шекспир, — говорит он, — превосходно изображает сущность денег». Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 148. Маркс имеет в виду, в частности, следующие строки великого драматурга. Да, этот плут сверкающий начнет